Глава 10. Профессор дожидался, когда последний студент покинет аудиторию, но назойливый Юшков будто специально долго возился с вещами, копался в идиотской затасканной кожаной папке, которую вечно носил подмышкой и кидал короткие заинтересованные взгляды в их сторону. Озеров еще в начале лекции заметил, что парнишка заглядывается на Алексееву, смотрит на нее неотрывно, буквально прожигает взглядом, а то, что он хотел вступиться за девушку, только подтвердило догадки. И бесила от чего-то еще больше. Профессор ревновал, но не хотел признаваться в этом даже самому себе. «Юшков, я тебя жду!» — прозвенел чей-то голосок у двери. Зуфарова. Матвей Павлович не всегда мог вспомнить, как зовут Середнячков, но хорошо запоминал фамилии тех, кто опаздывал на его пары или учился из рук вон плохо. Отличников он тоже помнил, но эта девушка относилась скорее к первой категории. Вечно спящая на лекциях или рисующая комиксы на полях тетради Зуфарова. Довольно сообразительная, но жутко ленивая студентка. «Меня?» — брови Юшкова приподнялись. Он явно хотел задержаться и дождаться Алексеева. «Тебя, тебя!» — мелкая Зуфарова почесала кудрявую башку. «Дело есть!» «Хорошо!» — недовольно вздохнул Юшков, сунул папку под мышку и направился к выходу. «Идем!» — кивнула ему троечница. «Слышь, что скажу? Ты же этот, как его, пловец?» «Ага», — хлопнула дверь. Теперь они с Ольгой остались вдвоем, отрезанные от всего мира стенами аудитории. И Озеров чуть было не растерял свою решимость. Ольга терзала его своим гордым взглядом из-под ресниц. Матвей Павлович смотрел на нее и понимал, что сопротивляться своему желанию становится все труднее. Студентка терпеливо ждала, когда он заговорит, а мужчина с трудом мог дышать, не то чтобы подбирать слова или складывать их в предложение. Узкая водолазка, обрисовывающая тонкие девичьи изгибы, высоко поднимающаяся на вдохе грудь, красивая длинная шея, мягкие каштановые волосы, которые она то и дело поправляла. Красивая до сумасшествия, ожившая фантазия не иначе. В животе у профессора все оборвалось. Наверное, не было в его жизни дня хуже, чем сегодняшний, но ещё боль упрямо сжала внутренности. Нет, он не сможет запретить себе хотеть обладать этой девушкой, потому что даже простое желание поцеловать ее сейчас было острой занозой в воспалённой ране, раздирало его изнутри. «Я вас раздражаю, да?» — тихо спросила Ольга. И облизнула губы. Такое простое движение, и от самообладания Озерова разом ничего не осталось. «Почему?» — Алексеева нервно провела пальцами по розоватому пятнышку на виске. «Вы ясно дали мне это понять на лекции?» Мужчина выдохнул и опять скрестил руки на груди. «Если бы он так не сделал, кто знает, куда бы потянулись эти самые руки?» «Поймите, я не могу переключиться, как по щелчку. Таков мой стиль общения со студентами, иначе меня не станут принимать всерьез. Или вы обижаетесь, что я веду себя с вами так же, как со всеми?» «Согласен, получилось жестко, но я не могу выделять вас среди других студентов только из-за того, что произошло вчера». Её щёки вспыхнули, глаза блеснули обидой. «А что произошло? Я ничего и не заметила». Ольга выпрямилась, расправила плечи. Озеров был уязвлён, но быстро опомнился. «Правильный подход. Я думаю, что посторонним незачем знать. Об этом я и хотел поговорить сейчас с вами». «Мне показалось, вы уже все сказали». «Нет, я хотел бы попросить прощения за несдержанность. Я воспользовался тем, что вы были пьяны. А еще молодые и красивые, и от вас потрясающе пахло сладостями». Разумеется, он ничего не сказал, но заметил, как девушка, с трудом сдерживая эмоции, поджала губы. «И я вас прощаю, можете не переживать, никто не узнает о вашем проступке». Ольга ввинтила ему эти слова прямо в сердце. «И извините, если был груб на лекции». «Все нормально», — безразлично пожала плечами она. «Вы на меня не смотрели», — неожиданно для самого себя вдруг признался Озеров. И его сердце подскочило. «А вам бы хотелось?» — спросила Ольга, подняв на него испытующий взгляд. Фраза прозвучала как выстрел. Озеров сглотнул. Конечно, ему бы хотелось, и его ужасно разозлило, что Алексеева, которая обычно записывала за ним каждое слово, сегодня отвернулась и не замечала его. «Значит, вы таким способом пытались привлечь мое внимание?» — усмехнулся Озеров, пытаясь вернуть на лицо самоуверенное выражение. «Ну и самомнение», — выдохнула девушка, с силой сжав челюсти. Молчание затягивалось. Профессору следовало свернуть разговор и отправить студентку во свояси, а он пялился на край её водолазки, представляя, как приподнимает его. И как она улыбается в ответ на это прикосновение. И кожа у неё нежная, как лепесток. Она закрывает глаза и хрипло шепчет его имя. А он не на шутку заводится. «Да вашу-то мать!» «Касаемо вчерашнего вечера...» Озеров прочистил горло. «Я хотел бы спросить. Напомните, сколько вам лет, Алексеева?» «Ольга», — девушка посмотрела на него с вызовом, — «меня зовут Ольга». «Сколько вам лет, Ольга?» 19, — с достоинством ответила она. Между ними был всего метр, расстояние дыхания — один шаг. Так далеко и невыносимо близко. Так много хочу и слишком много нельзя, почти непреодолимая пропасть. «Вы должны знать, Ольга», — профессор с трудом вдохнул и шумно выдохнул. «В 19 лет нормально быть... девственницей», — подсказала она. Её бровь дерзко взметнулась вверх. «Да», — кивнул он, чувствуя, как расползается жар по телу. «Возможно, но, к счастью, это не ваше дело», — сдержанно улыбнулась студентка. «Я могу идти?» «Мы не договорили». Он сам не понял, как вдруг потянулся, перехватил её запястье и крепко сжал. «Я хотел бы...» Ещё мгновение, пожалуй, профессор не удержался бы и притянул её к себе, наплевав на риск, на опасность и вообще на всё. Но в эту секунду в аудиторию коротко постучали, и дверь распахнулась. Озеров едва успел отпустить руку девушки, и Ольга взволнованно прижала ладонь к груди. «Матвей!» — влетела в кабинет Татьяна Михайловна. «Ты что, вообще не отдыхаешь? Ищу тебя везде!» «У меня тут разговор со студентом», — нахмурился Озеров. Но коллегу это ничуть не смутило. Она ринулась к столу, окинула Алексееву безразличным взглядом и снова уставилась на него. «Долго ты ещё?» «Мы уже всё обсудили, спасибо», — едва слышно сказала Ольга, посмотрела на него в последний раз, развернулась и направилась к выходу. «Алексеева!» «Я всё поняла, спасибо», — произнесла она, не оборачиваясь, и вышла. «Ну и духота сегодня!» продолжала трындеть Татьяна Михайловна. Плюхнулась на его стул, вальяжно развалилась, закинула ногу на ногу. «В каких условиях мы работаем? Нам приплачивать должны за вредность. Ты чего хмурый такой, устал?» Озеров бросил взгляд на закрытую дверь, вздохнул и принялся перебирать в уме возможные предлоги, по которым можно было бы избавиться от настырной женщины.